Глава 21. Татьянин день. На следующее утро я едва смогла разлепить глаза. Посмотрела на часы и не поверила. Полдень. Накануне мы легли измучены и обессилены. Полиция, скорая, наши показания, частные детективы, скандал с Кристиной после их отъезда. Все это растянулось не на один час. Но единственное, что запомнилось мне четко, до мельчайших подробностей — уход Люси. Она покидала нас с гордо поднятой головой, неся в руке одну единственную сумку. Я знала, что внутри. Блюдо, портреты, картина, разделочная доска с зайчиком. «Дорогой Люси, на весенний день!» С обратной стороны травяной зеленый след, въевшийся насмерть. Такси ждало за оградой. Шофер выскочил навстречу хрупкой старушке и распахнул дверцу. «Она так и уйдет?» — спросила я, глядя ей вслед с крыльца. Со мной рядом стояли только Илья и сыщики. Варвара рыдала на кухне, Ульяна с Виктором Петровичем кричали на Кристину. Удивительно, что в этом тайфуне мои дети спали безмятежным сном, словно понимая, это лучшее, что они сейчас могут для меня сделать. «Да», — ответил Макар, — «ей нечего инкриминировать. В этом деле можно рассчитывать только на признательные показания. А Людмила Васильевна их никогда в жизни не даст. Она слишком нужна своему сыну на свободе». «Но она убила Галю». «Отравила соседку, помогла своему сыну с покупкой поддельных документов», — перечислил Сергей. «Знала, что он собирается вас задушить». «Правда?» Оба сыщика кивнули. «Если бы вы начали кричать, она отвлекла бы на себя внимание», — сказал Макар. Я содрогнулась. Обыденность и нелепость смерти, прошедшей так близко, ужаснули меня едва ли не больше, чем сама смерть. «Я не поблагодарила вас», — с трудом сказала я. «Спасибо. Как вы поняли, где меня искать?» Они переглянулись. «Мы искали не вас, только Богуна. Сережа заметил вдалеке силуэт, склонившийся над чем-то, и помчался туда, как сайгак, а потом подоспел и я». «Спасибо», — еще раз сказала я. Макар проницательно взглянул на меня. «Вам нужно поспать. Все закончилось, Татьяна». Сергей напоследок пожал руку Илье и ушел. Я знаю, в свете всего произошедшего глупо было думать об этом. Но как же я жалела, что он не настоящий жених Кристины и что он больше никогда сюда не вернется. Сегодня пасмурное утро, впервые за несколько недель. Настоящий осенний день, тусклый, как старое золото. Я спускаюсь по лестнице. Раз ступенька, два ступенька, три. Люся никогда никого из нас не любила. Мы были для нее лишь ступеньками, по которым все это время она неспешно поднималась к цели. После свадьбы Варвары и Богуна ей не о чем было бы беспокоиться. Жизнь с любимым сыном и женщиной, неуклонно несущей при Люсе свою вахту, вот чего она добивалась. Мальчик пристроен. Из столовой доносится звон посуды. Бурчит что-то Виктор Петрович. Ульяна отзывается раздраженно. Остальные едят молча. Значит, не только я проспала. Все, все полетело в тартарары. Равнодушие Люси было для всех нас благотворнее, чем давящая, жадная родительская любовь. Мы расцветали под этим ровным, спокойным безразличием. Но вся ее симпатия ко мне не помешала ей бросить меня вчера под колесницу имени Ульяны и Виктора Харламовых. Если б не частные сыщики, это сработало бы. Как странно понимать, что человек, которого я считала в этой семье воплощенной добротой, был ею лишь потому, что никого из нас совсем... совсем не любил. Но она обожала своего сына. Мне вспомнились их совместные разговоры, тихий смех на двоих, прогулки по саду. А я еще восхищалась тем, что Багун преисполнен почтения к старости. Люся отправила сына уничтожить Галины тетради. Боялась, что это дневники, в которых записан подслушанный разговор Люси и Григория. «Все дело в семейных ценностях», — сказал вчера частный сыщик. Люся возненавидела Илью после его драки с Багуном. Возненавидела с такой силой, что нанесла ему страшный удар. Попыталась разбить нашу семью. И ведь у нее почти получилось. Если бы Люся единственный раз не изменила себе, если бы не дала волю гневу, оклеветав моего мужа, я бы так ничего и не узнала, не вернулась бы к ней, не нашла бы доску. Ох, Люся, Люся. Я остановилась на пороге столовой и обвела взглядом собравшихся. Варвара сидит с распухшим от слез лицом. Молчаливая Кристина ковыряет вилкой в тарелке. Ульяна, несмотря на потрясение, напекла с утра блинов. Золотая гора возвышается посреди стола. Какие бы удары ни сокрушали эту семью, дети будут накормлены. Вот ее девиз. И в эту минуту я не могу не восхищаться ею. Я ловлю обеспокоенный взгляд моего мужа. Илья поднимается, идет ко мне, и меня вновь охватывает стыд. Как я посмела думать, что это он, лягушачий принц из бабушкиной сказки? Я ведь всерьез размышляла, что из-за него оказалась в болотном царстве. Случившееся с Люсей открыло мне глаза. Вот она, невеста лягушачьего принца, сидит напротив меня с зареванным лицом. Варвару, а не меня, ждала гибельная трясина. Они утащили бы ее в свое болото, Люся и ее обожаемый сыночек. Они не позволили бы ей сбежать. Принц рос, раздувался и стал бы, наконец, лягушачьим королем. А если бы его жена захотела свободы, они утопили бы ее в черной болотной жиже. И никто, никто не смог бы ей помочь. «Танюша, ты плохо себя чувствуешь?» — встревоженно спросил Илья. «Отвезти тебя к врачу?» Я покачала головой. «Нет, это просто последствия вчерашнего». «Пойдем, налью тебе сладкий чай. Врач сказал, тебе нужно пить сладкое». «А где дети?» «Уже позавтракали и носятся по дому». «Надо уметь оставаться внутри собственной жизни». А меня год за годом сносит на отмели чужой, словно корабль без ветрил. Вот я уже скребу дном по песку незнакомых островов, странных земель, и вокруг звучат речи, смысл которых мне неведом. Я могу думать, что понимаю их, обольщаться схожим звучанием языков, но глубинное содержание ускользает от меня. Все это обман. Я лгу себе много лет. Нельзя становиться заложником своей любви. Какие бы формы ни принимала ваша добровольная сдача в плен, вы всегда оказываетесь в тюрьме. И в клетке можно найти немало утешений, например, что вы за решеткой вдвоем. Однако теперь я знаю точно, что мое место не здесь. Я посмотрела на Илью. «Прости, моя любовь, но дальше ты поплывешь сам». Он поймал мой взгляд и тепло улыбнулся. «Таня, как ты себя чувствуешь?» — несмело спросила Кристина. «Лучше», — хрипло сказала я. «Спасибо». Ульяна покачала головой, будто осуждала меня за что-то. Мы завтракали, и я видела, что свекровь едва сдерживается. Внутри нее клокотал гнев. Раздался топот, детский смех, и в столовую ворвалась Ева, а за ней Антон. «Мамочка, привет! С добрым утром, мамочка!» Они вопили и дурачились. Любимые мои мышата, благополучно проспавшие все на свете. «Я королева!» — кричала Ева. «Смотрите все на меня! Я сверкаю!» У нее действительно что-то поблескивало в ушах, но я посмотрела не на нее, а на Ульяну. Свекровь побагровела. «Да как ты смеешь?» — взвизгнула она и попыталась схватить Еву за плечо. «Ты рылась, подлая, в моих вещах! Дай сюда! Нет, пошла вон, вон отсюда!» Удивленная этими противоречивыми инструкциями, я присмотрелась внимательнее к украшениям, которыми обвешалась моя дочь. «Ева, зачем ты взяла бабушкины...» И осеклась. Мое нарастающее возмущение вышло из меня со свистом, как воздух из лопнувшего шарика. «Таня, в чем дело?» Илья, собиравшись отчитать Еву, заметил, что со мной происходит что-то не то. «Уходи немедленно!» — кричала Ульяна. «Видеть тебя не хочу! Ты мерзкая воровка! Положи все на место, положи сейчас же!» «Это не она воровка», — сказала я на удивление спокойно. Ульяна замолчала и впилась взглядом в мое лицо. Ева стояла посреди комнаты, растерянно уронив руки. Из-за облака просочился солнечный луч, осветил ее маленькую фигурку, и на груди вспыхнули гранатовые капли. «Господи, Ульяна Степановна!» Только и смогла бессиленно сказать я. «Да что такое? Что происходит?» — всполошился Виктор Петрович. «Это все вранье!» — категорично сказала Ульяна. «Мама!» «Таня, да объясни ты, что происходит?» Ульяна Степановна взяла украшение из дома Ежовой после ее смерти. После этих слов повисло молчание. «Они сейчас на Еве», — устало закончила я. Клипсы с серым агатом, гранатовая подвеска, сверкнувшая в луче, кольца и браслеты — все это носила Галя Ежова. Теперь мне стало ясно, отчего Ульяна рвалась навести порядок в доме Гали после убийства и отчего на морозилке были ее отпечатки пальцев. «Вы искали украшения даже в холодильнике, ведь так? Думали, Галя припрятала кое-что от воров и все перерыли?» «Мама, это правда?» — потрясенно спросил Илья. «Ева, подойди сюда». Я заставил ее снять все, что она нацепила. Сказала, что поговорю с ней после, и велела идти в детскую. Ева, сообразившая, что ее ждет наказание, уныло поплелась к себе, прихватив Антона. В моей ладони остались лежать клипсы, подвески, браслеты и серьги. Я молча сыпала их на стол. Ульяна обвела нас возмущенным взглядом. «Мама, ты взяла эти вещи?» — повторил Илья. «Ой, давай еще ты, мать, пристыди!» — загласила Ульяна. «Нашлись, понимаешь, беспорочные! Лишь бы ославить мать родную, камень в нее бросить! Я о вас заботилась, между прочим, не о себе!» Но на этот раз ее выступление не возымело прежнего эффекта. «Мама, ты обокрала Галю?» — недоуменно спросила Кристина. «Еще одна!» — Ульяна стукнула кулаком по столу. «Галя уж покойница была к тому времени, ей без разницы. А приехала бы ее родственница и забрала бы все себе. А мы с Галей соседки. Она столько хорошего от нас получала. Разве справедливо?» «Ну, если так подумать», — согласился Виктор Петрович. «Это какое-то словоблудие». Илья встал, забрал у меня украшения. «Я отнесу их в Галин дом. Таня, где ключи?» Ульяна надулась, но возражать не посмела, только бросила на меня свирепый взгляд. Утащив агаты, гранаты и сердолик у Гали, она спрятала их в свою шкатулку. Моя дочь пробралась в бабушкину комнату и решила, что лучше реквизита для игры в королеву не найти. Ульяна до глубины души возмущена разоблачением. Она пыталась призвать в свидетели Варвару. «Я хотела как лучше! Это все досталось бы вам в наследство!» Но та слишком погружена в свои переживания. «У бабушки воровать!» — бормотала Ульяна, не в силах успокоиться после выходки Евы. «Стыд какой! Кого воспитали из девчонки, а?» Мне стало смешно. «Ульяна Степановна, так ведь вы сделали то же самое. «Это другое!» — взвилась свекровь. «Я у чужого человека взяла, а Ева у родной бабушки!» «Все равно мародерство какое-то», — пробормотала Кристина. «А ты мне морали не читай! Нету у тебя такого права! Ты тут вообще хуже всех выступила!» Вернувшийся Илья остановился в дверях. «Мама, ты о чем? Где Кристина выступила?» Ульяна помолчала, пожевала губами. «Привела этого урода!» — наконец сказала она. «Частного детектива! Как так можно было? Кристина!» «Я хотела защитить Варю!» «Хотелки твои до беды довели!» — в сердцах брякнул Виктор Петрович, кивнув на зареванную старшую дочь. Илья сел рядом со мной. «До беды мог довести не поступок Кристины. Абсолютно правильный, кстати. Сестриц, я тобой горжусь. А то, что Варвара едва не вышла замуж за убийцу...» «Спокойно», — сказал он. Кристина ответила ему благодарным взглядом. Ульяна закатила глаза. «Так уж сразу убийца! Слова-то какие громкие!» «Ты не слышала, что рассказывал вчера Сергей? 8 человек задохнулись в его машине». «Гриша искупил», — твердо возразила свекровь. «Он свое отсидел, все до единого годика». «От звонка, как говорится, до звонка», — поддакнул Виктор Петрович. «Не надо было это вскрывать», — Ульяна стояла на своем. «Никого его прошлое не касается». Илья недоверчиво улыбнулся. «Родители, что вы такое говорите? Вы хоть поняли, что произошло? Григорий нашу Варю не любил. Она нужна была ему в качестве бесплатной медицинской помощи для матери. Но главное, он убийца. Преступник, понимаете?» «Подумаешь, преступление», — пробормотала Ульяна. 8 черных, кто их считает?» «Там было 3 детей с родителями», — повысил голос Илья. 2 семьи!» Виктор Петрович махнул рукой. «Семья, семья. А вот у Варьки-то теперь семьи не будет. То-то и оно. А все из-за этих сыщиков. Дряни, ей-богу. Лишь бы на чужой беде заработать. Сидели бы мы тихо, не знали ничего и жили бы себе счастливо. Свадебку сыграли бы. Варюха внучков бы нам родила. Да, Варюш?» «Да, папа», — всхлипнула Варвара. «Вот я и говорю. Гриш к нам хорошо относился. И парень работящий. Все в дом». На лице Ильи отразился неподдельный ужас. Он смотрел на родителей так, словно видел впервые. «Какие деточки? Он ей кровный родственник». «Да ладно, родственник. 7-я вода на киселе». Илья замолчал и закрыл глаза. «Что теперь говорить?» — вздохнула Ульяна. «Поздно». «Удружила ты, Кристина, сестре. Нечего сказать». Старшие Харламовы принялись в полголоса отчитывать младшую дочь. Я уже потеряла счет этим попрекам. Она не говорила ни слова, уткнувшись в тарелку. По ее лицу невозможно было ничего прочесть. «Таня, пойдем», — сказал Илья и поднялся. Я вопросительно посмотрел на него. «Куда ты ее зовешь? Пусть сначала доест», — вмешалась Ульяна. «Пойдем», — повторил мой муж. «Я сказала, сиди, Татьяна!» Он взял меня за руку, не отвечая матери. И я вдруг поняла. Это было окончательное решение. Он долго находил объяснение их поступкам, оправдывал их глупость и жестокость, изобретая все новые версии. Наверное, так могло бы продолжаться долго. Если бы не их дружное стремление обелить Варвариного жениха, перевернуть все с ног на голову. Если бы не их искренняя убежденность, что жизни тех 8 задохнувшихся в отсеке фуры вместе с детьми, ничего не стоили. И что ничего не стоило покушение на мою жизнь. Этого Илья не смог принять. Он много лет видел не настоящих людей, а портреты в галерее, бережно сохраненные детским воображением. Сейчас перед ним наконец-то предстали их подлинные лица. Накануне частные сыщики успели рассказать мне о брате Григории. Убийца, душевно больной, страшный, очень опасный человек. Но сейчас я всматриваюсь в совершенно нормальных людей, и они кажутся мне так же страшны, как тот безумец. Уверена, они осуждают Люсю, но не за то, что она убила Галю, а за то, что не смогла как следует скрыть следы. Ульяна и Виктор действительно не понимают, отчего Багун был плохим выбором для их дочери. Как сказала моя свекровь, за смерть нелегальных беженцев он уже свое отсидел, а что касается его равнодушия к невесте, не думаю, чтобы в глубине души они считали Варю достойной чьей-нибудь любви. «Скажу детям, чтоб собрали вещи», — обратился ко мне Илья. Я кивнул. Свёкры почувствовали неладное. «А ты куда это собрался?» Ульяна встала, уперла руки в бока, но в ее тоне я различила неуверенность. Илья вышел, не ответив. «Татьяна, объяснись-ка, что за дела?» «Мы уезжаем, Ульяна Степановна». Я поднялась, прижала ладонь к горлу. «У него отпуск еще не кончился». Я покачала головой. «Я тоже поеду», — неожиданно сказала Кристина и встала, едва не уронив тарелку. «Не могу здесь больше». Впервые на моей памяти оба они, и Ульяна, и Виктор Петрович, опешили, не находя слов. Речь вернулась к ним чуть позже. Мы шли к машине, провожаемые их ядовитыми шуточками. Варвара стояла рядом с родителями на крыльце, пока мы укладывали вещи в багажник. Но я видела, что они обескуражены. Двое детей уходили из дома, ничего не объясняя. И за родительскими насмешками мне чудился повторяющийся, недоуменный вопрос, словно крики чаек. «Почему? Почему?» Кристина уехала первой. Маленькая красная машинка скрылась за поворотом. Помирится ли она с отцом и матерью? Я не знаю. В ней, как и в Илье, что-то сломалось. Но ее разрыв с родителями продиктован оскорбленным самолюбием. Жертву Кристины не оценили, ее действия назвали ошибкой. Такие раны со временем заживают, и она когда-нибудь все забудет. В отличие от Ильи. Он сюда больше не приедет. Возможно, наши дети вернутся, когда вырастут, но это будет уже их история. Мы покидаем Харламовых. Внешне я спокойна, но сердце мое поет, и даже печаль о муже, о его разбитых иллюзиях не может заглушить во мне чувство ликования. Свободно, свободно! Вчера мне казалось, что нам предстоит собирать и склеивать осколки. Но сейчас, когда боярышник мелькает за окнами и тускло-золотой день расступается перед нами, я думаю, что мы не потеряли, а обрели. Мне еще нужно разобраться с тем, что я получила. Нас ждут разговоры с детьми, визиты Варвары, а может, и родителей, когда они убедятся, что Илья окончательно оставил их. Но одно я знаю твердо. Мы возвращаемся домой, и у нас нет другого дома, лишь тот, что ждет впереди. Читал Игорь Князев.